12 мая 3-го года миссии. Воскресенье. Полдень. Европейский берег реки Дарданеллы. Первое сужение русла. В наше время на этом месте расположена турецкая крепость 18 века Бигали-Келеси. Командир подводной лодки М-34, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Четырехдневный переход до того места, где нашей команде предстояло разделиться, прошел штатно. Впереди основной группы на удалении в 2-3 километра двигался головной кавалерийский дозор. За ним шла пешая разведка. И только потом шли основные силы, а также невооруженное женское подразделение тылового обеспечения и клан «Бобра», все-таки снявшийся со стоянки вместе с нами. Со стороны прибрежных холмов местность контролировал боковой дозор, состав которого сменялся два раза в день во время полуденного привала. А со стороны реки безопасность обеспечивала наша подводная лодка, двигаясь самым малым ходом под командой лейтенанта Чечкина, в то время как я сам шел пешком. Нашего лейтенанта было полезно на некоторое время оторвать от молодой жены, а мне наоборот требовалось влиться в основную массу подчиненных мне бойцов. На второй день похода, достигнув стойбища клана «Бобра», мы обнаружили, что британские людоловы там все-таки побывали, после чего повернули назад, основательно переломав все, что местные не взяли с собой. Например, родной клан Натальи, обитавший в почти безлесых холмах, шесты для своих шатров повсюду таскал с собой, ибо были они величайшей драгоценностью. Но тут, на покрытом соснами, березами и осинами европейском берегу Дарданелл, вырубить новый шест стоило лишь определенного, хоть и немалого труда, а подходящее дерево отыскивалось почти сразу. Потому местные, откочевывая на другое место, оставляют такие шесты на месте покидаемой стоянки с расчетом воспользоваться ими при возвращении. Эти шесты британцы сломали, а часть их даже сожгли в костре. Увидев, как этой потере печалится добрый вождь Фен, ибо каменные тюкалки местных способны выполнить поставленную задачу только с большими затратами сил и времени, я подарил ему один трофейный британский топор, а Наталья перевела мои слова, что, мол, с этим топором никакие шесты ему не будут проблемой. Вождь Фен расчувствовался и сказал, что у них не положено делать такие ценные подарки без возмещения, а потому он тоже дарит мне самое дорогое, свою зрелую дочь Фаю и еще двух молодых вдов с детьми. Хитрец, однако. Наталья мне уже говорила, что вождь Бобров только ищет благовидного предлога, чтобы избавиться от самого дорогого, не теряя лица. Его красавица Фая переходила в девках как минимум 2 года, да и вдовы, чьих мужчин прошлой зимой убила на охоте, считались в клане изрядной обузой, так как среди их детей не было ни одного мальчика. И тут Фену подвернулся большой и сильный клан, по местным понятиям, состоящий из одних охотников. Впрочем, меня этот дар вождя клана Бобра никак не затруднял, ибо власти Аквилонии заверили, что примут всех и каждого, кто придет вместе с нами. На третий день, остановившись на ночевку у устья ручья, в верховьях которого, по сведениям юноши из клана Трисогуски, располагалась стоянка клана полевых мышей, я послал к ней в разведку одно отделение лейб-гусар под командованием вахмистра Терехова. Это было их первое самостоятельное задание в этом мире, своего рода знак доверия. Вернулись кавалеристы уже на закате, потрясенные и сильно озлобленные на британцев. Картина, которую они увидели, ничем, кроме степени разложения тел, не отличалась от того, что мы в свое время застали на стоянке клана Трисогуски. «Нечто такое вообще может быть, Николай Иванович, чтоб вот так, без всякой пощады, убивать малых дететок?» — спросил меня вахмистр, нервно крутя свой буденовский ус. «В человечьем уме такое не укладывается. Эти британцы, они кто теперь, люди или уже хищные звери, вроде турки?» «Понимаешь, Яков Николаевич», — сказал я, — «озверевшее человекообразное, только себя возомнившее человеком, по науке называется фашистом. И такое двуногое зверье гораздо опаснее любого волка или тигра, ибо те убивают только когда голодны, а фашист всегда. Там, у себя дома, мы воевали с германским фашизмом, вы с турецким, а тут двуногий зверь оказался британцем». «Понимаем, отчего ж не понять», — хмуро произнес вахмистр. «Но в уме все равно не укладывается». «А это, Яков Николаевич, от того, что ты человек, а не двуногий зверь», — сказал я. «У зверя все сразу укладывается, и по-другому он не мыслит. Всегда, мол, есть господа и рабы, и ему, зверю, судьба предназначена быть господином, потому что он самый сильный и беспощадный, а все остальные должны ему подчиниться. А потому, прежде чем идти дальше, мы должны сделать так, чтобы не осталось тут больше таких двуногих зверей, нигде и никак. «Да, товарищ Голованов, все правильно», — подтвердил подошедший к нам подпоручик Акимов. «Но политика политикой, а прием пищи даже на войне должен быть по расписанию. Наша командирша подразделения тылового обеспечения просила вам доложить, что у них все готово, печеная ленина стынет. Ждут только вас, ибо без командира и вождя начинать никак нельзя». Вечером после ужина уланы долго толковали с другими бойцами, особенно с людьми лейтенанта Гаврилова и с морскими пехотинцами из отделения младшего унтера Неделина, которые ходили с нами к горе Ачибаба, после чего бойцы вахмистра Терехова, видимо, прониклись сутью вопроса. «Теперь, если потерпевший поражение противник обратится в бегство, я смогу бросить их в преследование и буду уверен, что ни один британец не уйдет живым. Всех догонят, насадят на пики или зарубят своими палашами. Вот такая получилась у меня политграмота в картинках. Ярко, выпукло и жестоко». Следующий день у нас прошел без особенных происшествий. Противника наши дозоры не встретили и на следы его зверств не наталкивались. Очевидно, очистив здешние окрестности до голых костей, британцы сюда, к руслу Дарданелл, больше не возвращались, ибо четвероногой дичи достаточно и в ближних окрестностях их колонии, а двуногую они тут уже всю повывели. Кстати, от нашей последней стоянки до указанного лейтенантом Тейлором места расположения британской колонии расстояние по прямой составляло чуть больше 10 километров. В обычных условиях почти рядом, 2 часа пешей прогулки не очень спешным шагом. Но в данном случае условия были не очень обычными, поскольку между нами и британцами лежал гребень горы Сарибар, высотой от 100 до 300 метров, почти на 7 километров, протянувшийся с северо-востока на юго-запад. Выслав конные разъезды на 5 километров к северу, то есть до самого подножья этой замечательной горы, я убедился, что противник в ближайших окрестностях отсутствует напрочь, после чего собрал командиров подразделений на военный совет. «Итак, товарищи», — сказал я, — «мы почти у цели. До британской колонии день пути в мирное время и 2-3 дня в военное. А теперь, так как я не специалист в сухопутной войне, передаю командование отрядом, как мы и договаривались, лейтенанту Гаврилову». Тот окинул собравшихся тяжелым взглядом и сказал: «Для достижения эффекта полной внезапности мы пойдем не через перевал в северном углу долины, где в цивилизованные времена была проложена дорога, а напрямую, через гребень горы, потому что я опасаюсь, что на перевале нас уже ждут». «Вы предполагаете, что противнику уже известно о нашем существовании?» — спросил я. «Ну, разумеется, товарищ капитан-лейтенант», — ответил Гаврилов. «У британцев много разных недостатков, но разгильдяйство и игнорирование чрезвычайных происшествий уж точно не входит в их число. Там наверняка давно уже спохватились исчезновением взвода этого лейтенанта Тейлора, организовали поиски и обнаружили место устроенного вами побоища. Им неизвестна ни численность нашего отряда, ни его вооружения, но в любом случае они будут держаться на стороже. И в то же время для того, чтобы держать оборону на широком фронте, британцев очень мало. Если по данным пленного лейтенанта Тейлора в начале их было 177 человек, то после разгрома его взвода в строю осталось 155 штыков, считая и офицеров. Нас немногим меньше, но это не имеет особого значения, потому что я не собираюсь организовывать правильного боя и переть на врага в рост под крики «Ура!» и еще чего не хватало. На первом этапе нужно разбить лагерь у подножья горы Сарибар, между двух уютных отрогов у русла, стекающего по склону ручья, и приступить к пешей разведке. Одну группу я собираюсь направить на гребень горы, осмотреть северный склон и попытаться визуально обнаружить местонахождение британской колонии. А две другие группы должны будут скрытно выявить расположение и численность вражеских постов на перевале северо-восточнее горы и в южном проходе. И только после завершения разведывательных мероприятий можно планировать бой на полное уничтожение противника. Все зависит от того, как вражеский командир распределил силы и насколько укрепил свой главный лагерь. Кстати, товарищ капитан-лейтенант, с гребня горы будет видна и ваша подводная лодка, когда она преодолеет Дарданеллы и приступит к крейсированию ввиду берега залива Сувла. Отвлечение внимания противника на негодный объект – тоже важная составная часть моей стратегии. «Ну что же, товарищ Гаврилов», — сказал я, — «как мне кажется, со своей колокольни, план ваш вполне разумен и не требует моего формального вмешательства. Мы тоже выступаем в поход завтра с восходом солнца, так что без долгих разговоров можете пожелать нам удачи. Самое главное, у нас есть возможность держать связь по радио и согласовывать свои планы. А все остальное покажет бой. Ни пуха вам, ни пера, и 7 футов под килем, товарищ Гаврилов». «К черту, товарищ Голованов», — ответил тот. «Будьте уверены, что мы отнесемся к поставленной задаче со всевозможной серьезностью и в ходе ее решения применим все, чему нас научили старшие товарищи.